Хотя россияне обступили, наконец, крепость и могли бы взять ее, тем вероятнее, что в самый первый день осады 15 августа, убив лучшего неприятельского пушкаря, видели замешательство казанцев и худое действие их огнестрельного снаряда. Хотя немецкие и литовские воины, наемники государевы, требовали приступа, но воеводы, опасаясь неудачи и голода, предпочли мир, ибо казанцы, устрашенные победою Симского, выслали к ним дары, обещаясь немедленно отправить посольство к великому князю, умилостивить его, загладить свою вину. Малодушные или, по мнению некоторых, ослепленные золотом начальники прекратили войну, сняли осаду и вышли из земли казанской без славы и с болезнью, от коей умерло множество людей, так что едва ли половина рати осталась в живых. Главный воевода князь Иван Бельский лишился милости государевой, но митрополит исходатайствовал ему прощение. Послы казанские действительно приехали к государю, молили его, чтобы он утвердил Сафагирея в достоинстве царя, и в таком случае обязывались, как и прежде, усердствовать России. Василий требовал доказательств и залога в верности сего народа, постоянного, единственного в обманах и злодействе. Впрочем, желал обойтись без дальнейшего кровопролития. Боярин князь Пинков был в Казани для переговоров. Между тем государь без оружия нанес ей удар весьма чувствительный, запретив нашим купцам ездить на ее летнюю ярмарку и назначив для их торговли с Азией место в Нижегородской области, на берегу Волги, где ныне Макарьев. Отчего сия славная ярмарка упала, ибо астраханские, персидские, ерменские купцы всего более искали там наших мехов, и сами казанцы лишились вещей необходимых, например, соли, которую они получали из России. Но как трудно переменять старые обыкновения в путях купечества, то мы, сделав зло другим, увидели собственный вред. Не скоро можно было приучить людей к новому, дикому, ненаселенному месту, где некогда существовал уединенный монастырь, заведенный святым Макарием Унжинским и разрушенный татарами при Василии Темном. Цена азиатских ремесленных произведений у нас возвысилась. Открылся недостаток в нужном, особенно в соленой рыбе, покупаемой в Казани. Одним словом, досадив казанскому народу, великий князь досадил и своему, который не мог предвидеть, что сие юное торжище будет со временем нашу славную Макарьевскую ярмаркою, едва ли не богатейшую в свете. Жаловались, что государь ищет себе неприятелей, равно как осуждали его из-за основания города в земле Казанской, хотя дальновиднейшие из самых современников знали, что дело идет не об истинном дружестве с нею, но о вернейшем ее для нас необходимом покорении, и хвалили за то великого князя. Следствием переговоров между нами и Казанью было пятилетнее мирное бездействие с обеих сторон. 1525 год. Тогда великий князь, свободный от дел воинских, занимался важным делом семейственным, тесно связанным с государственную пользою. Он был уже 20 лет супругом, не имея детей, следственно и надежды иметь их. Отец с удовольствием видит наследника в сыне, таков устав природы. Но братья не столь близки к сердцу, и Васильевы не оказывали ни великих свойств душевных, ни искренней привязанности к старейшему, более опасаясь его как государя, нежели любя как единокровного. Современный летописец повествует, что великий князь, едучи однажды на позлощенной колеснице вне города, увидел на дереве птичье гнездо, заплакал и сказал: «Птицы счастливее меня, у них есть дети». После он также со слезами говорил боярам: «Кто будет моим и русского царства наследником? Братья ли, которые не умеют править и своими уделами?» Бояре ответствовали: «Государь, неплодную смоковницу посекают, на ее месте садят иную в Вертограде». Не только придворные угодники, но и ревностные друзья отечества могли советовать Василию,